Да вот, пришлось прервать, она поморщилась. Услышала, что тут мой братец творит, и примчалась. Ранение, кивнул один из безопасников на ее ногу. Пустяки, отмахнулась она. Небольшая стычка с контрабандистами на Северном море. Они думали, что молодая девушка им не ровня, но очень быстро пожалели о своей беспечности. Я невольно улыбнулся, разглядывая ряд наград на ее груди. 20 лет, 4-й курс академии, а уже боевой офицер с реальным опытом. Есть чем гордиться. Особенно приметил серебряный крест. Мой взгляд скользнул по ауре сестры. Мощное, хорошо структурированное ядро с четкими каналами силы. Классическая картина для боевого мага высокого уровня. Но что интересно, следы множественных магических травм. Похоже, лезла в самое пекло, но всегда выходила победителем. Дмитрий. Ее голос прозвучал как удар хлыста. Она резко подошла ко мне и, прежде чем я успел среагировать, схватила меня за ухо. «А ну-ка, пойдем выйдем, братец, нам надо серьезно поговорить». Я опешил от такой наглости. В прошлой жизни никто не смел так обращаться со мной. Да что она себе позволяет? Эй, я перехватил ее руку и мягко, но уверенно отвел в сторону. «Давай без рук, сестрица». На секунду в кабинете повисла мертвая тишина. Я заметил, как расширились глаза Екатерины. Похоже, маленький братик никогда раньше не позволял себе такой дерзости. «Что это с тобой?» Она нахмурилась, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Ты какой-то другой, Екатерина Сергеевна», — вмешался старший из безопасников. «Раз уж вы здесь, скажите, в вашей семье кто-нибудь практиковал магию призыва?» Сестра медленно опустилась в кресло, все еще не сводя с меня настороженного взгляда. «Призыв? Нет, у Волконских испокон веков была предрасположенность к боевой магии». Хотя она на мгновение задумалась. «Наша мать, она экспериментировала с призывом, но это было давно, мы были совсем детьми». Я уловил, как дрогнул ее голос на слове «мать». Интересно, в памяти тут же всплыл образ красивой женщины с добрыми глазами, но он тут же растаял. Ненавижу эти обрывки чужих воспоминаний, они появляются и исчезают совершенно хаотично. «Господа, теперь позвольте мне поговорить с братом». Голос Екатерины стал неожиданно мягким, но в нем слышались стальные нотки. Она указала на дверь, и я понял, спорить бесполезно. Мы вышли во внутренний двор академии. Вечернее солнце окрашивало старые стены в теплые оттенки, где-то вдалеке слышались голоса студентов. Екатерина тяжело опустилась на скамейку, и я заметил, как она немного поморщилась от боли в раненой ноге. «Знаешь, Дима, она смотрела куда-то вдаль, иногда мне кажется, что ты живешь в каком-то своем мире, словно не замечаешь, что происходит вокруг». Она помолчала, теребя край форменного рукава. «Ты хоть представляешь, как тяжело удерживать наше поместье?» Ее голос дрогнул. «После смерти родителей все легло на мои плечи. Арендованные земли, налоги, долги. Каждый месяц приходит векселя, и если хоть один не погасить вовремя, прощай родовое гнездо. А знаешь, какие проценты дерут ростовщики?» Она горько усмехнулась. «Думаешь, почему я берусь за самые опасные задания? Почему выпрашиваю путевки в тыл, где платят втрое больше?» Она на секунду замолчала, теребя рукав формы. «На прошлой неделе ходила в рейд, засада. Командование предупредило, шансы выжить 1 к 5, зато премия тройная». Она невесело усмехнулась. «А что делать? Либо рискуешь жизнью, либо теряешь все, что осталось от нашей семьи». Ее пальцы сжались в кулак. «И знаешь, что самое страшное? Не то, что могу погибнуть, к этому привыкаешь. Страшно, что если что-то случится, если не вернусь с очередного задания, что будет с тобой? Ты же еще совсем мальчишка, Дима, а вокруг столько желающих растащить остатки состояния Волконских». Я молчал, пытаясь собрать мозаику из обрывков чужих воспоминаний. «Поместье, земли», — в голове мелькнул образ старого особняка с колоннами. «А ты?» Она резко повернулась ко мне. «Ты, единственный родной мужчина в моей жизни, тот, кто должен быть опорой. Что ты творишь, Дима? Как ты это сделал? Как умудрился призвать тварь из бездны?» Я отвел взгляд, не зная, что ответить. Как объяснить, что я не тот Дмитрий, которого она знает? Но у меня возникло желание освободить эту девчонку от груза ответственности, который лежит на ее хрупких, женских плечах. Екатерина, видимо приняв мое молчание за упрямство, попыталась отвесить мне подзатыльник, привычный, судя по движению, жест старшей сестры. Но на этот раз что-то пошло не так. Моя рука взметнулась, перехватывая ее запястье, Чисто рефлекторное движение, отточенное годами тренировок в прошлой жизни. Аво. Она удивленно присвистнула. А ты изменился, братишка. Полгода тебя не видела, а ты уже с такой сноровкой. Где научился? Практиковался, уклончиво ответил я, мысленно проводя диагностику ее ранения. Так и есть, осколочное, с повреждением мышечной ткани. Ничего сложного для опытного целителя. Она вдруг полезла в карман и достала массивный перстень. Держи, она протянула его мне. Это родовой перстень. Отец хотел лично вручить его тебе, но она запнулась. В общем, он должен быть у тебя. Пусть все видят, что ты дворянин, а не какой-то там. Я принял перстень, чувствуя его тяжесть. Странное ощущение, словно принимаешь не просто украшение, а целую судьбу, со всеми ее обязательствами и долгами. Хотя она усмехнулась, после сегодняшних подвигов ты и так стал самым известным первокурсником. Весь первый курс только и говорит о парне, который стулом завалил тварь из бездны. Я заметил, как смягчились ее черты. Исчезло напряжение, морщинка между бровей разгладилась. Екатерина больше не выглядела суровым боевым офицером, просто уставшая молодая женщина, которой пришлось слишком рано повзрослеть. Она вдруг подалась вперед и крепко обняла меня. От нее пахло порохом, морской солью и совсем немного, какими-то цветами. «Ладно, мне пора», она наконец отстранилась. «Нужно возвращаться на задание. Постарайся больше не взрывать академию». «Хорошо», я смотрел, как она уходит, уже без хромоты, легкой уверенной походкой. «Кем бы я был, если бы не помог родной сестре?» Пусть даже эта родная сестра на самом деле совершенно чужой мне человек. Я позволил ей себя обнять, параллельно направляя нити целительской энергии в ее раненую ногу. Восстановить поврежденные ткани, убрать воспаление, ускорить регенерацию, простейшие манипуляции. Когда она скрылась за поворотом, я надел перстень и направился к общежитию. По пути пришлось пробираться через толпы студентов, каждый из которых считал своим долгом как-то прокомментировать мое появление и появление перстня на пальце. Признаться, вся эта суета действовала на нервы. У меня были совсем другие планы на первый вечер, хотелось наконец-то спокойно разобраться с этой странной силой, которая таится где-то в глубине магического ядра. Проверить, действительно ли это дар некроманта, о котором говорил старик. Но для этого нужно уединение, а не толпа любопытных зрителей. Наконец я добрался до нужного этажа, комната 626, теперь мой новый дом на ближайшие годы. Я толкнул двери и замер на пороге. Первое, что бросилось в глаза, две абсолютно идентичные копны огненно-рыжих волос. Их обладатели, похожие как две капли воды, сидели на нижнем ярусе двухэтажной кровати и синхронно повернули головы в мою сторону. «О, смотри, Вась, к нам пожаловал тот самый призыватель монстров», они говорили, подхватывая и заканчивая фразы друг друга, словно практиковали это годами, что, впрочем, вероятно, так и было. «Витасы Василий Солнцевы», представился один из них, вскакивая с кровати, или «Вася и Витас», как больше нравится. От них буквально искрило энергией, и в прямом, и в переносном смысле. «Слушай, а правда, что ты, ну, это с монстром». Я молча прошел мимо них к свободной кровати. Настроения поддерживать беседу не было совершенно. Тем более, что мои надежды на одиночную комнату явно не оправдались. Я даже не стал сканировать своих соседей. Да уж глупо было надеяться на одиночку. На нижнем ярусе второй кровати обнаружился еще один сосед. Он лежал, завернувшись в черное одеяло так, что виднелись только глаза и макушка с растрепанными темными волосами. Вокруг его кровати царил живописный бардак, разбросанные книги, носки, футболки и другие принадлежности. Поймав его настороженный взгляд, я решил, что стоит проявить минимальную вежливость, все же жить в одной комнате. Выдавил из себя максимально нейтральное «Привет». В ответ парень закатил глаза с таким выражением, словно я нанес ему смертельное оскорбление, и лениво высунул из-под одеяла руку с оттопыренным средним пальцем. «Мило, очень мило, ну хоть доставать сообщением не будет. В конце концов, молчаливый сосед лучше, чем болтливый, особенно когда планируешь заниматься изучением собственных магических способностей». Я забрался на второй ярус, мысленно прикидывая, как теперь быть с проверкой дара. В комнате с тремя соседями особо не поэкспериментируешь. «Эй, новенький!» – проорал один из близнецов. Я натянул одеяло повыше, всем своим видом показывая, что общение окончено. Засыпая, я решил, что завтра найду какое-нибудь уединенное место для экспериментов. В конце концов, В такой огромной академии должен найтись хоть один тихий уголок, где можно спокойно изучить свои возможности. А пока-пока придется терпеть соседство. Проснулся я от ржеча близнецов. Первой мыслью было наградить их ангиной. Интересно, насколько быстро смогу вызвать локальное воспаление, и насколько местные болезни похожи на мои, прошлые. После я намеренно задержался в ванной, надеясь, что соседи уйдут на завтрак без меня. Наивный. «Эй, ты там уснул, что ли?» – донесся голос из комнаты. Я вышел, мысленно напоминая себе, веди себя как обычный подросток, хотя бы иногда. В конце концов, это не так сложно. «Ладно, пойдемте», – я попытался изобразить нейтральный тон. Уже у двери что-то заставило меня обернуться к нашему молчаливому соседу. Понравилась мне его манера держаться особняком, что-то знакомое в этом было. «Ты с нами?» – спросил я, сам удивляясь своему порыву. В ответ из-под одеяла появилась уже знакомая рука. В этом жесте читалось столько красноречивого презрения ко всему миру, что я невольно усмехнулся. Что ж, парень хотя бы честен в своей асоциальности. Впрочем, к моему удивлению, через пару минут он все же выбрался из своего кокона и поплелся следом, держась на почтительном расстоянии. Словно демонстрировал, да, я иду в том же направлении, но это совершенно не значит, что мы вместе. В столовой мы заняли один стол. Я методично поглощал завтрак, параллельно анализируя энергетические потоки в помещении. Интересная картина, столько разных магических ядер в одном месте. От некоторых студентов фонило силой, другие едва тлели. «Слушай, а как тебя вообще зовут?» – спросил один из близнецов, прерывая мои размышления. «А то неудобно как-то обращаться и ты», – поддержал второй. И тут произошло неожиданное. Наш молчаливый сосед оторвался от созерцания тарелки. «Костя Ведминов», – буркнул он, тут же снова уткнувшись в завтрак. «Надо же, оно умеет разговаривать!» Восхитился кто-то из Солнцевых, и даже целыми предложениями. Подхватил второй. Ведминов демонстративно сделал вид, что не слышит их, еще глубже зарывшись в свою тарелку. «Свободно!» – раздался робкий голос. Рядом со столом переминался с ноги на ногу щуплый первокурсник с подносом. «Да, садись!» произнес я, и парнишка тут же опустился на скамью рядом с рыжими. Он только успел сесть и пару раз ковырнуть вилкой в тарелке, когда что-то пошло не так. Его тело вдруг напряглось, спина выгнулась дугой, а глаза медленно закатились, остались видны только белки. Он судорожно схватился за горло, издавая странные хрипящие звуки. «Эй, ты чего?» – забеспокоился один из близнецов. «Может, подавился?» – предположил второй. «Но это явно было что-то серьезнее». Парень начал хватать ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Солнцевы переглянулись и, не сговариваясь, подхватили его под руки. «В медчасть, живо!» – скомандовал Витас или Вася. «Да держи ты его крепче!» – отозвался второй, пытаясь удержать дергающееся тело. Они потащили его к выходу из столовой. Мы с Костей переглянулись и, движимые нездоровым любопытством, поспешили следом. До медчасти оставалось всего два коридора, когда ситуация резко ухудшилась. По венам парня начала расползаться чернота, будто кто-то запустил под кожу чернила. Они двигались, пульсировали, словно живые, а потом изо рта повалила густая пена. «Фу, блин!» Солнцевы синхронно отшатнулись, разжав руки. Парень рухнул на пол, как тряпичная кукла. Его тело билось в конвульсиях, он рвал на себе рубашку, а пена размазывалась по мраморному полу. «Вы совсем идиоты!» Я не сдержался, руки из какого места растут решили его добить, и тут раздался звук, такой влажный хруст, который бывает, когда ломаешь куриные косточки. Мы синхронно опустили взгляд, руки парня начали медленно выворачиваться в плечевых суставах, это выглядело завораживающе мерзко, кожа натягивалась, под ней перекатывались сухожилия, следом пришла очередь ног, тазобедренные суставы с влажным щелчком вывернулись в обратную сторону, а потом его шея начала поворачиваться, медленно, градус за градусом, пока голова не оказалась вывернута на 180 градусов. «Может, валим отсюда?» – пискнул кто-то из близнецов. «Да давай», – отозвался второй, пятясь к стене, а потом случилось то, чего никто не ожидал. Тело парня вдруг дернулось, одним рывком, неестественным, как у сломанной марионетки. Он оказался на вывернутых четвереньках, и он побежал, по стене, вертикально вверх, цепляясь скрюченными пальцами за каменную кладку. «Твою ж мать!» – выдохнул Костя, словно прочитав мои мысли. Глава 7. Существо, еще минуту назад бывшее обычным парнишкой, продолжало перемещаться по стенам. С профессиональной точки зрения это было завораживающе. Мой опыт целителя буквально кричал о невозможности происходящего. При таких травмах связочного аппарата и суставов конечности должны были просто болтаться, как тряпичные, разорванные связки, поврежденные сухожилия. Да что там конечности, шейные позвонки при такой степени ротации должны были полностью разрушить спинной мозг, а головешка свисать и безвольно болтаться. Но тварь двигалась. Более того, двигалась с пугающей скоростью и ловкостью. Ее конечности цеплялись за малейшие неровности стен. Словно у многоножки, каждый сустав работал независимо. Существо замерло на потолке. Его вывернутая на 180 градусов голова уставилась прямо на нас. И тут начались изменения. Череп начал деформироваться. Одни кости увеличивались, другие уменьшались, менялись. Лобная кость выдвинулась вперед. Скуловые дуги расползлись в стороны, челюсть удлинилась, и между губ показались ряды неправильной формы зуб клыков. Кожа вот она оставалась прежней, человеческой, просто натягивалась как резина. В некоторых местах она собиралась складками, в других истончалась до прозрачности. Там, где натяжение становилось слишком сильным, появлялись рваные раны, обнажая то, что уже не было ни мышцами, ни костями, какую-то чужеродную биомассу. Но тут я заметил, что что-то не так. Мои соседи по комнате застыли как статуи. Пальцы автоматически потянулись к шее Ведминова, нащупывая пульс. Сердце билось, но очень медленно. Я прощупал его ауру. Жизненные потоки были в норме, просто замедлились. Краем глаза я заметил движение. Тварь на потолке дернулась, явно примериваясь к прыжку. И в этот момент я осознал, что даже пылинки застыли в воздухе. Рыжие тоже замерли. Их лица застыли в одинаковых гримасах. Внезапно изо рта вырвалось облачко пара. Температура резко упала. Я буквально чувствовал, как холод пробирается под кожу, заставляя мышцы непроизвольно сжиматься. Подняв голову, я увидел, как по потолку к твари медленно ползет корка инея, покрывая старинную лепнину тонким слоем кристаллов. Обернувшись на источник холода, я увидел ее. Девушка стояла в нескольких метрах от нас, вытянув вперед руки. Ее волосы удивительного голубоватого оттенка развивались от невидимого потока воздуха. Глаза того же цвета светились, зрачки почти исчезли, поглощенные ледяным сиянием. На форменном пиджаке Академии поблескивала эмблема второго курса. Ее губы двигались, шепча что-то, не разобрать слов, но от этого шепота иней на стенах разрастался с утроенной скоростью. Воздух вокруг ее ладоней начал кристаллизоваться, формируя что-то острое. В следующий момент из ее рук вырвалась ледяная пика, идеально прямая, прозрачная как стекло. Я едва успел проследить ее полет, настолько молниеносным был бросок. Тварь оказалась быстрее, резко отскочив в сторону. Острие впилось в потолок, оставив паутину трещин на кладке. Чего встал как первач, голос девушки прорезал звенящую тишину. «Бежим отсюда, идиот!» Тварь, явно заинтересовавшись новой добычей, развернулась в сторону девушки. Оставить грубиянку было бы неправильно. А так как она уже мчалась по коридору, я бросился следом, заметив, как тварь, сорвавшись с потолка, приземлилась там, где я стоял секунду назад. Мы неслись по коридорам академии, девушка уверенно вела, словно точно знала, куда бежать. Ее волосы развивались впереди меня как голубой маяк. За спиной слышалось быстрое цоканье множества конечностей по камню. Тварь преследовала нас, перемещаясь то по стенам, то по потолку. На очередном повороте мы влетели в широкую винтовую лестницу, ведущую вниз. Девушка перепрыгивала через несколько ступеней, я старался не отставать. Где-то наверху раздался влажный шлепок, существо приземлилось на лестничный пролет и теперь спускалось за нами. Наконец лестница закончилась, и мы влетели в просторный зал по типу музея. Вдоль стен тянулись витрины с артефактами, экспонатами, доспехами и оружием. В центре на постаменте возвышалась хрустальная чаша, наполненная жидкостью цвета молока. Девчонка уверенно рванула вперед, а я замер в проеме, инстинкты кричали об опасности. Что-то было не так, бах, массивный стол, простоявший у стены, наверное, не одно столетие, с треском оторвался от пола и по широкой дуге пролетел через зал. Я мельком заметил его траекторию и, надо признать, чертовски точный бросок. Девчонка не успела среагировать. Ее снесло вместе с витриной, забитой свитками. «Вот же приколяхи пошли», – пробурчал я себе под нос, наблюдая, как девчонка впечаталась в постамент с цепями. При падении она умудрилась извернуться, но все равно приложилась знатно. Ее ноги запутались в свисающей декоративной цепи, а сама она оказалась в весьма пикантном положении. Из ее горла вырвался сдавленный писк, когда она поняла, что запуталась намертво. Положение было нелепым, форменная юбка задралась, демонстрируя весьма спортивные ноги в гольфах. Голова болтается где-то внизу, руки шарят по полу в поисках опоры. По крайней мере, судя по активности движений, серьезных травм нет, разве что задета гордость. В воздухе засвистело, тварь методично швыряла в меня все, до чего могла дотянуться. Скамья, следом полетел шкаф, который разлетелся в щепки о колонну за моей спиной. Я нырнул за постамент, успев заметить, как в стену рядом впился топор. Лезвие вошло в камень как в масло, отличная сохранность, чтоб его. Выглянув из-за укрытия, я увидел, как девчонка медленно поднимается из груды обломков. Ее лицо исказилось от ярости, по виску стекала струйка крови, форма превратилась в лохмотья, но глаза горели таким бешенством, что я невольно порадовался, что не я был причиной ее засвеченного белья. В следующий момент я заметил, как тварь повернула голову в сторону девчонки, которая наконец выпуталась из цепей. В ее глазах мелькнул хищный интерес, а торец искривила клыкастая ухмылка. Но нет, хрен ты угадал, только не в мою смену. Взгляд упал на разбитую витрину. Среди осколков стекла поблескивала массивная кувалда с рунами вдоль рукояти. Даже на вид она казалась неподъемной для моего нынешнего тела, рукоять толщиной с руку, навершие размером с голову. Но выбирать не приходилось. Я перенаправил энергию в мышцы рук. Подняв кувалду, я встал между девчонкой и тварью. Металл заскрежетал по каменным плитам, высекая сноп искр. «Эй, хренодел!» — прокричал я, волоча кувалду за собой. Искры разлетались во все стороны, подсвечивая снизу мою кривую ухмылку. Как насчет чего-нибудь покрупнее мелкой девчонки? Слабо, мышцы горели. Еще немного, и они просто откажут. Нельзя так издеваться над неподготовленным телом с таким никчемным ядром. Но если повезет, мне хватит сил на пару хороших ударов. А если не повезет, что ж, будем решать проблемы по мере поступления. Хотя да ладно, кого я обманываю? Вон, девчушка лежит, идеальный донор для силы. Хех, лекари, они такие, да всякие бывают. Существо развернулось ко мне. Тварь наклонила голову, будто оценивая добычу. А потом оно прыгнуло. Движение было молниеносным. Но я ждал этого. В последний момент я ушел с линии атаки, одновременно выбрасывая свободную руку. Пальцы сомкнулись на шее твари. И тут я почувствовал это. Жизненная энергия существа была странной. Густой, вязкой, совершенно не похожей на привычные потоки силы живых существ. Но главное, ее было очень, очень много. В первую секунду я даже не понял, что происходит. Энергия хлынула в меня неконтролируемым потоком, словно прорвала плотину. Я пытался направить ее по привычным каналам, но она не поддавалась контролю, растекаясь по телу, как жидкий огонь. Сердце забилось как бешеное. Удары были такими сильными, что, казалось, ребра вот-вот треснут. Кровь стучала в висках, перед глазами поплыли цветные пятна. Твою ж мать, что это за дрянь? Голова кружилась все сильнее. Меня начало трясти, словно в лихорадке. Эта сила, она была чужой, неправильной. Я чувствовал, как она приближается к магическому ядру. Нет, только не ядро. Неизвестно, что может случиться, если эта дрянь доберется до источника моей силы. Меня прошиб холодный пот. Собрав остатки самообладания, я начал возводить энергетические барьеры, запечатывая один за другим каналы. Что за отраву я хапнул? Наконец, последний барьер встал на место, и я почувствовал, как постепенно возвращается контроль над телом. Тварь за это время отползла на несколько шагов. Видимо, оно тоже ощутило, что я переборщил с заимствованием ее жизненных сил. Движения стали заторможенными, неуверенными. Существо сделало еще пару шагов и рухнуло мордой вниз. Я подошел к поверженному противнику, опустился рядом и постучал костяшками пальцев по его черепу. «Эй, ты там жив? И вообще, что ты за тварь такая?» Существо издало странный набор звуков, словно смесь древних языков, но с совершенно чужой, нечеловеческой интонацией. Я никогда не слышал ничего подобного, хотя мне кажется, в прошлой жизни изучал множество наречий. «Слушай, ты же в человеческом теле сидишь», — я снова постучал по его лбу. «Давай по-человечески, а?» Повернувшись к девчонке, я крикнул: «Эй, может, сбегаешь за преподавателями, пока эта тварь?» Закончить я не успел. В следующий момент тварь сбила меня с ног, подмяв под себя. Удар о каменный пол выбил воздух из легких. Тварь нависла сверху, ее челюсти щелкнули в опасной близости от моей шеи. «Фу, сука, фу!» Я вцепился в ее голову обеими руками, пытаясь свернуть шею. «А ну, на место, нельзя!» Но что-то было не так, там, где должны были быть хрящи и позвонки, ощущалась сплошная кость. Существо извивалось, пытаясь дотянуться клыками до моего горла, а я держал из последних сил. Времени на размышления не было. Я частично снял блок с одного энергетического канала, на свой страх и риск направляя силу в руки. От резкого притока непонятной энергии мышцы словно вспыхнули изнутри. Боль была адская, словно кто-то залил в вены расплавленный металл. Но эффект того стоил. С влажным хрустом шея твари начала поддаваться. Я чувствовал, как трескается монолитная кость, как рвутся жгуты измененных мышц. Существо издало пронзительный визг, его конечности заскребли по полу в попытках вырваться. Последний рывок, и голова твари развернулась на 180 градусов. Тело обмякло, придавив меня. Из разорванных тканей сочилась кровь. «Ты что, блин, такое?» – прошептала рядом девчонка, и я понял, что она имеет в виду не тварь. Влада и Дмитрий притаились у дверей лаборатории, стараясь не дышать. Внутри шло экстренное собрание преподавательского состава. Сквозь неплотно прикрытую створку они видели, как медики в белых халатах склонились над изуродованным телом на стальном столе. Даже после смерти тело сохраняло следы чудовищной трансформации, искаженный череп, деформированные конечности под человеческой кожей. «Это мальчик из В», — шепнула Влада, привстав на цыпочки. Уроды из-за начали над ним издеваться с первого учебного дня. Дмитрий молчал, вглядываясь в происходящее через щель. Из лаборатории доносились приглушенные голоса. Очередной случай использования запрещенного артефакта, в голосе Полозова сквозила усталость. Мальчишка отчаянно хотел в класс, а с его мизерным даром, он кивнул на тело. «Результат перед вами. Поразительная трансформация», пробормотал один из целителей, делая надрез вдоль грудной клетки. «Полная перестройка костной структуры. Бедный мальчик», — всхлипнула полная женщина, преподавательница составления заклинаний. «Что мы скажем его родителям?» «Что сказать?» — резко отозвался сухопарый профессор зельеварения. «Пусть лучше следят за своими детьми. Это уже пятый случай за год. Хорошо, что не все у нас в академии. Но пятый раз — это уже серьезная проблема». Он в сердцах пнул ближайший стол. Все чаще отпрыски обнищавших родов или слабоодаренные идут на это, не побоюсь этого слова, преступление. Раньше ход цена останавливала, мрачно заметил Полозов. Артефакт с душой мага стоит целое состояние, а теперь он брезгливо поморщился. Подпольные мастерские штампуют дешевые подделки, запихивают туда души монстров из бездны, твари низшего порядка, и продают по бросовым ценам отчаявшимся детям. И ведь не объяснишь им, что это верная смерть. Вздохнула преподавательница. «Душа монстра не усилит дар, она просто пожрет носителя изнутри. Посмотрите сюда». Целитель склонился над шеей трупа, аккуратно разрезая кожу вокруг перелома. «Невероятно! В процессе трансформации тварь модифицировала шейные позвонки. Они срослись в единую кость, прочнее, чем бедренная. Обычно такие существа усиливают уязвимые места. Это их базовый инстинкт выживания». Он отложил скальпель и провел пальцем по краю перелома. «А теперь взгляните на характер повреждения. Кость не просто сломана, она буквально раздроблена. Такой эффект бывает при попадании под поезд или при обрушении бетонной плиты». Целитель выпрямился, обводя коллег недоверчивым взглядом. «Вы действительно хотите сказать, что это сделал первокурсник?» Голыми руками Полозов устало потер переносицу. «Да, он скривился, словно у него разболелась голова. К сожалению, я в этом абсолютно уверен». «К сожалению?» – переспросил кто-то из присутствующих. «Именно», – Полозов мрачно усмехнулся. «За пару дней это стихийное бедствие по имени Дмитрий Волконский умудрился сломать распределяющий артефакт, устроить погром в лаборатории печати, вызвав тварь, и теперь вот это», – он обвел рукой изуродованный труп. «Боюсь представить, что будет к концу семестра». В наступившей тишине отчетливо прозвучал нервный смешок одного из преподавателей. «Может, стоит пригласить виновника торжества?» – предложил профессор зельеварения. «Да», – Полозов направился к двери. «Думаю, юному господину Волконскому есть что нам рассказать». Влада и Дмитрий едва успели сделать пару шагов назад, когда дверь лаборатории распахнулась, и им позволили присоединиться к взрослым. В лаборатории повисла напряженная тишина. преподаватели разглядывали Волконского. «Итак, молодой человек», – начал профессор зельеварения, – «расскажите нам о своей специализации. Каким видом магии вы обладаете? А если проверить его специализацию», – сказал другой преподаватель, с азартом выхватывая из кармана свиток. «У меня как раз есть определитель». Он с гордостью продемонстрировал пергамент, испещренный замысловатыми рунами. «Простейший тест. Положите руку, молодой человек, и мы сразу узнаем». Дмитрий бы так ответил про свой дар, но ему даже рта раскрыть не дали, сунув свиток под нос. Он со вздохом опустил ладонь на пергамент. То, что случилось дальше, скажем так, нечто подобное ожидал увидеть Полозов. Это было заметно по его красноречивому выражению лица. Свиток вспыхнул ослепительным светом. Руны засветились ядовито-зеленым, потом багровым, а затем пергамент с тихим пуф рассыпался мелкой серебристой пылью, которая осела на начищенные ботинки профессора. В лаборатории повисла такая же тишина. «Простите», — Дмитрий невозмутимо отряхнул руку от пепла. «Видимо, китайская подделка». Профессор, все еще завороженно глядя на горстку пепла у своих ног, издал какой-то сдавленный звук, подозрительно похожий на всхлип. «Принесите еще один», – пробормотал целитель, но Полозов его перебил. «Хватит переводить артефакты. Так что у вас за способности, Волконский?» – нетерпеливо спросил кто-то из присутствующих. «Я целитель», – спокойно ответил Дмитрий. «Вижу жизненные потоки в живых существах, могу их корректировать». Целитель, недоверчиво переспросил один из медиков, покосившись на изуродованный труп на столе. «И это все, целительство, благородный дар», — медленно произнес Полозов, внимательно глядя на Дмитрия. «Если, конечно, применять его по назначению, а не заниматься разрушением академического имущества». Он сделал паузу. «Надеюсь, вы направите свои таланты в более созидательное русло». После получаса бурных дебатов преподаватели начали расходиться. В лаборатории остались только Полозов, голубоволосая второкурсница и я. Стоя над трупом, я пытался осмыслить произошедшее. Что это была за дрянь? Я помнил, сколько жизненной энергии выкачал из существа за те несколько секунд контакта. Слишком много. Неестественно много. За такое короткое время я не должен был получить столько силы. Это противоречило всем известным мне законам энергетического обмена. И где был разум существа? Обычно при контакте я чувствую проблески сознания, эмоций, мысли. Здесь же пустота. Словно высасывал энергию из какого-то резервуара, а не из живого существа. Даже умирающие оставляют след своего разума, последнюю вспышку сознания. А тут ничего, будто пустой сосуд. Душа монстра из бездны, может, в этом дело? Иномирское создание, чуждое этому миру, а мне так тем более, другие законы, другая физиология. Нужно будет тщательно разобраться с этим вопросом. Слишком много странностей для одного дня. Я рассеянно забарабанил пальцами по металлической поверхности стола, погрузившись в размышления, и вдруг заметил нечто странное. Между пальцами и столом проскакивали крошечные фиолетовые искры, необычные электрические разряды, а что-то потустороннее. Они словно тянулись к мертвому телу, создавая между нами едва заметную фиолетовую паутину. Желудок неприятно сжался. Та энергия, которую я заблокировал, она словно искала выход. В висках застучало, к горлу подкатила тошнота. Перед глазами поплыли темные пятна. Не хватало еще в обморок грохнуться. «Эй, Волконский!» Резкий голос Полозова вырвал меня из размышлений. День был долгий, все устали. «А ну бегом отсюда! Хватит на сегодня происшествий!» Я медленно повернулся к выходу, где уже стояли Полозов и девушка, потом обратно. Воздух словно сгустился. Краем глаза я успел заметить, как безжизненные пальцы трупа дрогнули, медленно согнулись и с мерзким, зубодробительным звуком поцарапали металлическую поверхность стола. Глава 8. Я замер, не в силах оторвать взгляд от кривой борозды на металлическом столе. 5 параллельных линий, каждая приличной глубины и стружка под когтями. Мертвые не двигаются, это аксиома. Конечно, бывают случаи посмертных сокращений мышц, когда остаточные ионы кальция вызывают спонтанные мышечные фибрилляции, трупное окоченение, газы там в кишечнике, все это заставляет тело немного двигаться, но это нормальные процессы распада. Но то, что я видел сейчас, это было что-то совершенно иное. Координированное движение, требующее согласованной работы десятков мышц и сухожилий. За десятилетия целительской практики я видел достаточно трупов, чтобы знать, когда все кончено, оно кончено. Нет исключений. И все же эти царапины на хирургической стали выглядели до боли реальными. Что за... Я почесал затылок. Мне показалось, но ни хрена. Пальцы мертвяка снова дрогнули, медленно проводя новую борозду по металлу. Звук был омерзительным, как гвоздь по стеклу, только хуже. А потом его челюсть медленно отвисла, обнажая ряды деформированных зубов. И глаза открылись, демонстрируя пожелтевшие белки с полопавшимися капиллярами. Я действовал на рефлексах, пальцы сами метнулись к запястью. Привычное сканирование жизненных потоков, которых не должно быть. Их и не было, ни пульса, ни движения энергии. Какого? Я углубил сканирование, проникая дальше, в ткани мозга. Ощущение было не из самых приятных. Словно я залез по ноги в дерьмо, далеко не голубиное, и выискиваю там свой мобильник, который уронил только что. И тут я это почувствовал. Там, в глубине серого вещества, происходило что-то невозможное. В первичной моторной коре теплились крошечные искры активности. Микроскопические вспышки энергии пульсировали в гигантских пирамидных клетках, отвечающих за произвольные движения. Префронтальная кора, мозжечок, все мертво. Но перицентральная извилина продолжала работать, посылая слабые импульсы по нисходящим путям к спинному мозгу. Перелом шейных позвонков был катастрофическим, некоторые из них буквально раскрошились, разорвав твердую мозговую оболочку. Белое вещество превращено в кашу, но каким-то невероятным образом проводимость сохранялась. Как целитель я знал каждый миллиметр этой области. Тысячи раз приходилось восстанавливать повреждения нейронных связей, запускать заново остановившиеся процессы. Но сейчас все было иначе. Двигательная кора сохраняла подобие жизни, но чем она питалась? Эта зона упорно продолжала функционировать, питаясь какой-то неизвестной мне энергией. Волконский. Раздраженный голос Полозова ворвался в мои размышления. «Ты что там, корни пустил? А ну живо на выход! Или запру тебя здесь с этим?» Он брезгливо поморщился, образцом до утра. «Минуточку!» Отозвался я, не отрывая взгляда от этого чудика. В голове крутилась безумная идея. Что-то подсказывало мне. А могу ли я? От одной мысли к горлу подкатила тошнота, но любопытство пересилило. По рукам пробежали фиолетовые искры. «Ну же, посмотри на меня!» «Ничего, двигай глазным яблоком, зараза!» Пожелтевшая склера едва заметно дрогнула. По коже побежали мурашки. «Влево, влево!» Я сказал, и оно повернулось. Медленно, с каким-то непонятным звуком, но глаз послушно повернулся в указанном направлении. Я почувствовал связь. Странную, тошнотворную, но определенно существующую. Словно дергал за ниточки марионетки, только нити были сделаны из той жуткой энергии. Губы сами растянулись в ухмылке. Кто бы мог подумать? Интересно, что еще я могу? Как он ожил? Вопрос не требовал ответа, я и так все прекрасно понимал. Я ли это сделал, и как все это хех, скрыть? Я медленно повернулся к Полозову и девушке, чувствуя, как по спине стекает холодный пот. Эй, а это вообще нормально? Мой голос прозвучал неестественно хрипло, и поднял палец, указывая на труп, который в этот момент, повинуясь моему мысленному приказу, медленно поднял голову. Реакция была впечатляющей. Полозов среагировал как боевой маг с многолетним стажем. В долю секунды его правая рука взметнулась вверх, окутываясь пламенем. Жар ударил мне в лицо даже через несколько метров. Похоже, он собирался не просто сжечь труп, а испепелить его вместе со мной. Девушка издала какой-то писк и активировала печать усиления. В следующую секунду она с такой силой толкнула Полозова в грудь, что тот, не ожидавший подобной наглости от студентки, вылетел в коридор и впечатался в противоположную стену. Однако, девочка-то с характером, и явно не первый год качает печать усиления. Я сделал последний шаг к выходу, где она застыла, бледная как мел. Ее трясло, но в глазах читалась решимость загнанного в угол хомячка, готового на все. «Ты что тво?» – начал подниматься Полозов, потирая ушибленную спину. А после я услышал, как она едва слышно, но очень выразительно прошептала. Мертвый встал, пипец настал. И тут она окончательно слетела с катушек. Ее глаза вспыхнули холодным голубым светом, как два факела. Температура в коридоре рухнула так резко, что у меня зуб на зуб не попадал. «Эй, ты чего удум?» Я даже руку протянул, но договорить не успел. Дверь захлопнулась прямо перед моим носом, а в следующую секунду проем вместе с дверью затянула толстая стена льда, не меньше метра толщиной. Влада Нестерова. Мертвец встал, пипец настал. Эти слова она никогда не забудет. Их говорила ее бабушка, светлая ей память, к слову, когда рассказывала о темных временах. Ее голос всегда дрожал, а в глазах появлялся странный блеск, когда она вспоминала, как род Нестеровых сражался с восставшими мертвецами во время Великой Чумы. Трупы дохли, снова оживали, и с каждым разом их было все больше и больше. Тогда некроманты, обезумевшие от собственной силы, подняли целые армии. Бабушка рассказывала, что сама природа восстала против них. С тех пор с каждым поколением дар некромантии становился все слабее, а одаренных с такой силой – меньше. А те редкие некроманты, что рождались, были и есть на учете у империи. Влада усилила поток энергии, направляя ее в ледяную стену. Метровая толща льда отделяла ее и профессора от лаборатории, где остался этот, Волконский, и труп, который он поднял. Самый настоящий труп с переломанной шеей, который двигался и смотрел. «Нужно укрепить барьер», – пробормотала Нестерова, вычерчивая в воздухе древние руны. Пальцы двигались сами, вспоминая узоры, которым учила бабушка. «Печать северного ветра должна укрепить лед. Выпусти меня, чокнутая!» Донесся приглушенный рев Волконского сквозь лед. «Тут очень холодно, Нестерова!» Голос Полозова прозвучал устало и раздраженно. «Вы будете строго наказаны за это самоуправство. И если немедленно не прекратите, встанет вопрос о вашем отчислении. Вы понимаете, что творите? А вы понимаете?» Она не отрывалась от создания печати, наблюдая, как синие искры магии впитываются в лед. «Там живой мертвец. Вы что, не слышали пророчества? Когда мертвые восстанут по воле живущих, грань миров истончится, и бездна поглотит свет. Бездна уже поглотила твои мозги», — проорал Волконский. «Выпустите меня отсюда. Я тебе устрою пророчество, когда выберусь». «Нет, Влада», — Полозов сменил тактику, его голос стал мягче. «Там все еще наш студент. Даже если вы правы, там действительно какая-то некромантия, мы должны помочь ему, спасти его. Мир не забудет его жертвы», — торжественно произнесла девчушка, заканчивая очередной виток печати. Ледяные кристаллы разрастались по стенам, укрепляя барьер. «Чего?» — возмущенный вопль Волконского прорвался сквозь толщу льда. «Какая жертва? Я тебя саму сейчас в жертву принесу, психованная. Я — целитель. Дура ты отмороженная». Последовал особенно громкий удар в лед. Влада поморщилась, когда из-за ледяной стены донеслась целая тирада отборных ругательств. Волконский, похоже, знал такие выражения, от которых покраснели бы даже портовые грузчики. «Не сквернословь», — прогремел Полозов, и его пламя с утроенной силой ударило в печати. «Сейчас я тебя освобожу». Влада в ужасе наблюдала, как одна за другой тают защитные руны. Полозов — один из сильнейших магов огня. Лед начал плавиться, с шипением превращаясь в пар. «Хватит!» — в отчаянии крикнула сударыня. «Вы же видите, пророчество сбывается. Нельзя его выпускать. Ну все, магика!» — прорычал Волконский сквозь тающий лед, дрожа от холода. «Я ща выберусь, и голову тебе оторву. Посмотрим, как ты тогда запоешь про свои пророчества». Глубоко под Саратовом, в древних катакомбах, куда не проникал даже слабый отблеск дневного света, возвышалась гора из человеческих останков. На ее вершине, среди моря черепов и костей, сидела фигура. Старик, неподвижный, сгорбленный и косматый. Его спутанные седые волосы и всклокоченная борода давно превратились в один огромный колтун. Лохмотья, некогда бывшие богатыми одеждами, свисали клочьями, едва прикрывая иссохшее тело. Глаза старика были открыты, но в них не было проблеска сознания. Он не моргал, вообще. Радужки его глаз медленно меняли цвета. Тишину нарушил звук осыпающихся костей. По склону этого кургана карабкалась фигура, быстро, отчаянно и неуклюже. Существо, некогда бывшее человеком, почти не сохранило плоти на костях. Его иссохшая кожа напоминала пергамент, натянутый на скелет, местами прорванный, обнажающий пожелтевшие кости. Там, где должно было быть лицо, зияла пустота, ни глаз, ни носа, только тонкие растрескавшиеся губы, обтягивающие череп. «Сир!» — существо рухнуло у ног старика. Всплеск. Мощнейший всплеск некромантии в Саратове. Радужки старика на мгновение застыли, окрасившись в насыщенный пурпур. «Я только что почувствовал его», — продолжало существо, его безглазое лицо было обращено вверх. «Такой силы, такой чистоты. Это определенно некромантия высшего порядка. Чистая, незамутненная». «Бред», — ответил старик. Он раздраженно дернул бородой, выпутывая из нее застрявший там черепок. «Зачем ты побеспокоил меня? Мне известны все некроманты в мире, все до единого, новых не появлялось, жила мертва. В его голосе звучала абсолютная уверенность. Комитет по некромантии давно принял решение, мы уходим в тень, копим силы. Каждый некромант учтен, каждый находится под наблюдением, каждый. Последнее слово он почти прорычал. То, что ты говоришь, просто невозможно. Энно, мой сир. Безликое существо в отчаянии заскребло костлявыми пальцами по черепам. Я уверен, и это не просто поднятие мертвеца. Был поднят труп после мутаций, иномирного происхождения. Тварь из бездны. Старик застыл. Его глаза начали менять цвета с бешеной скоростью. Зеленый, синий, белый, красный. Что ты сказал? Его голос упал до шепота. Повтори. Тварь из бездны, мой сир, безликое существо припало к костям еще ниже, мутировавшее, с измененной структурой тела, и кто-то поднял ее, контролировал, управлял. Я чувствовал отголоски силы, чистой, незамутненной, такой как раньше, мой сир. Старик медленно поднялся, его борода волочилась по останкам, цепляясь за выступающие кости. «Не может быть», – прошептал он, – «это невозможно, слишком много искажений, слишком сложная структура». Он нервно теребил бороду, выпутывая из нее мелкие кости. «Для этого нужна сила, тех первых некромантов, что...» Он резко оборвал себя и вгляделся в безликое существо, словно пытаясь найти признаки лжи. Но создание, не имевшее глаз, не могло солгать. Это был один из древнейших законов некромантии. «Мертвые не лгут. Никогда. Твою ж мать!» — выдохнул старик. «Я забыл, что ты не можешь врать». Он начал спускаться по горе из костей, путаясь в собственной бороде и длинных лохмотьях, пытаясь хоть немного привести себя в порядок. Черепа и кости катились вниз лавиной. Безликое существо заскользило следом, лавируя между осыпающимися останками. «Нужно срочно собрать совет», — бормотал старик себе в бороду. «Если появился некромант, способный на такое, это меняет все наши планы». Холод становился невыносимым. С каждой минутой температура падала все ниже, и даже мои целительские техники с трудом справлялись с переохлаждением. Пришлось задействовать практики замедления метаболизма. Медленно, очень медленно я снижал частоту сердечных сокращений, замедлял кровоток в периферических сосудах, уменьшал потребление кислорода тканями. Я колотил в ледяную стену, параллельно отслеживая состояние своего тела. Пальцы уже онемели, периферическая нервная система первой страдает от гипотермии. Скоро начнется кристаллизация межклеточной жидкости. «Эй, психованная!» – проорал я, стараясь перекрыть шум с той стороны. «Если сейчас же не прекратишь меня морозить, клянусь, я найду способ добраться до тебя. И поверь, летальный исход будет самым милосердным вариантом». Ответом мне был только приглушенный гул голосов за стеной льда. Я развернулся и застыл, в буквальном смысле. Тварь стояла в двух шагах от меня, безмолвная, с обвисшей башкой. Ее мертвые глаза неотрывно следили за каждым моим движением. Медленно, очень медленно я сделал шаг влево. Существо синхронно переместилось, сохраняя дистанцию. Шаг вправо, тот же результат. Назад, тварь отступила. «Да что тебе от меня надо?» — процедил я сквозь зубы. И тут произошло нечто. Существо медленно опустилось на колени, его суставы хрустели, как старые петли. «Что прикажете, сир?» — прохрипело оно. Вот это поворот. За годы целительской практики я повидал немало странного, но говорящий труп с явными признаками подчинения мне любимому — это что-то новенькое. С той стороны ледяной стены послышался грохот, похоже, на подмогу прибыли другие преподаватели. Доносились приглушенные голоса и звуки ударов, и тут меня словно молнией пронзило. Некромантия. В моем мире это искусство было под строжайшим запретом. Некромантов выслеживали, пытали, казнили. Специально обученные охотники, что-то вроде инквизиции. Я быстро прикинул варианты. Если в этом мире отношение к некромантии хотя бы в половину такое же параноидальное, мне конец. Уже сейчас за дверью Полозов объясняет коллегам. Живой мертвец. Значит, где-то появился сильный некромант. Нужно немедленно связаться с особым отделом. Твою ж, а ведь это даже логично. Некромантия – слишком опасное искусство, чтобы его оставили без контроля. Я посмотрел на коленопреклоненный труп. С профессиональной точки зрения, это был интересный феномен. Столько вопросов, столько возможностей для исследований. Какой механизм контроля? Как сохраняется сознание? Почему он признал во мне хозяина? Но рисковать нет, рисковать я не готов. Не сейчас, когда я только начал обустраиваться в этом мире. Значит, придется тебя еще раз упокоить, приятель. «Эй, ты можешь сдохнуть?» – спросил я, разглядывая свое невольное творение. Тварь стояла, слегка покачиваясь. «Как прикажете, сир?» – прохрипел труп. При этом его лицо передернуло, лицевые нервы нехило так свело. «Твою ж мать, угораздило же поднять такого искалеченного красавца. А как ты поднялся?» – продолжил я допрос, параллельно сканируя его мозговую активность. Картина была удручающей, словно смотришь в пустой колодец. Темно, сыро и на дне что-то булькает. «Вы захотели, и я поднялся», — ответил он. С каждым словом из его рта вытекала струйка черной жижи. «Понятно, с тобой особо не поговоришь», — я поморщился, глядя, как эта дрянь капает на пол. Сканирование показало, мыслительных процессов почти не наблюдалось. В лучшем случае активность на уровне улитки, и то, контуженный. Существо могло выполнять команды, но собственного разума у него не осталось. Так, примитивный набор рефлексов, завязанных на подчинение. А ведь я слышал, что есть практики, позволяющие поднимать по-настоящему разумных мертвецов. Но это в моем прошлом мире, где магия была в разы сильнее. Но здесь, видимо, придется довольствоваться тем, что есть. Ну ладно, я нахмурился, принимая решение. А если я прикажу сдохнуть? «Ты сдохнешь, как прикажете, сир?» Его перекошенное лицо снова дернулось. «Ну тогда сверни себе шею», — скомандовал я, морщась от этого зрелища, — «и сдохни». Окончательно, тварь с пугающей готовностью вцепилась в собственную шею. За ледяной стеной снова послышался грохот. Похоже, группа спасения активизировалась. «Давай быстрее», — поторопил я труп. Существо тут же с удвоенной энергией принялось за дело. Голова почти повернулась в нужный градус, безжизненное тело рухнуло следом, как сломанная кукла, раскинув конечности. И в этот самый момент воздух наполнился оглушительным треском, ледяная стена пошла трещинами, похожими на паутину из серебристых линий. Я успел заметить яркую вспышку, а затем, бам, массивная дверь, выбитая чудовищной силой, пронеслась в каких-то миллиметрах от моего лица. Хрясь. Дверь обрушилась прямо на останки моего незадачливого подопытного. Раздался отвратительный хруст костей. По полу во все стороны брызнула темная жидкость. В дверном проеме, заполненном клубами морозного пара, показалась голова Полозова. Рядом маячили еще двое профессоров, а позади них возвышалась внушительная фигура. Высокий, широкоплечий мужчина в черной военной форме. В его руках пульсировал магический посох. Голубоватые разряды энергии пробегали по древку, на навершии которого поблескивал огромный кристалл. «Все целы?» Полозов обвел взглядом помещение, задержавшись на расплющенной массе под дверью. «А где? Где что?» Я старался говорить как можно более невинным тоном, незаметно отпихивая носком ботинка откатившуюся голову. «Ах, труп, так вот же он!» Я указал на размазанную по полу массу. Полозов медленно перевел взгляд с останков на меня. В его глазах читалось столько вопросов, что мне стало не по себе. Но он промолчал, только желвак на его щеке едва заметно дернулся. Я сидел в центре круглого зала, чувствуя себя как подсудимый. Тяжелые бархатные портьеры на высоких окнах были задернуты, и единственным источником света служили светильники под потолком. Вокруг полукругом расположились люди в дорогих костюмах. Полозов, стоявший за моей спиной, положил руку мне на плечо. От его пальцев исходило едва заметное тепло. «Не волнуйся, ты здесь просто как свидетель», — сказал он. «Кто все эти люди?» — тихо спросил я у Полозова. «Аристократы, но не простые, те, кто занимается поиском оставшихся некромантов». От группы аристократов отделился высокий мужчина с острой серебристой бородкой. Его глаза, неестественно светлые, почти белые, буравили меня, словно пытаясь просверлить насквозь. «Итак, молодой человек», — его голос был обманчиво мягким, — «расскажите нам, как эта тварь поднялась из мертвых?» «Понятия не имею», — я пожал плечами, стараясь казаться максимально равнодушным. «Может быть, это вы ее подняли? С чего вы взяли?» Я позволил себе нотку искреннего возмущения. «И вообще, почему меня допрашивают как виновного? Я, между прочим, жертва. Меня эта припадочная второкурсница чуть заживо не заморозила. Кстати, я ее еще и спас от...» Пальцы Полозова впились мне в плечо с такой силой, что я едва не охнул. «Молчи про девчонку», — прошипел он мне. «В общем, я прокашлялся, я убил эту тварь. А как она потом воскресла, я в душе не знаю. А как же вы выжили?» Седобородый прищурился, оставшись с ней один на один в лаборатории. «Тварь была медлительная», — я снова пожал плечами, стараясь, чтобы это выглядело естественно. Я уворачивался, а потом ваши ребята расплющили ее дверью. Хорошо, хоть не меня. Аристократы начали переговариваться между собой. До меня долетали обрывки фраз, произносимых вполголоса. Возможно, тот паренек купил на черном рынке артефакт с душой твари. Никакой некромантии, просто побочка артефакта. Нет смысла бить тревогу, подытожил кто-то. Зачем искать несуществующих некромантов? И все же, подал голос мужик с длинными белыми волосами, сидевший в тени. Его руки сложились домиком на трости. Нужно запросить у столицы артефакт определения темной силы. Я почувствовал, как внутри все похолодело. Что еще за артефакт? Михаил Николаевич, зачем просить у столицы? Вдруг подал голос Полозов. У нас в академии есть такой артефакт. Мужик в тени медленно улыбнулся. Прекрасно. Он поднял руку, и мой взгляд зацепился за массивный перстень на его указательном пальце, точная копия того, что я видел у Марка на распределении. Та же вычурная вязь, тот же герб. Видимо, папаша. Я бы даже сказал, отлично, мужик повертел перстень. А теперь уведите мальчишку. Взрослым нужно кое-что обсудить без лишних ушей. Меня повели к выходу, но у самой двери я услышал обрывки разговора. Незачем пока докладывать в столицу, произнес Михаил Николаевич. Не хватало еще, чтобы министерство начало совать нос в наши дела. Полностью согласен с Преклонским, подхватил другой голос. Если выяснится, что у нас тут завелся некромант, полетят не только его голова, но и наши, за недосмотр. Именно, снова заговорил этот Михаил, и у меня появилась одна идея. Мы установим артефакт там, где проходят все студенты, в месте, которое невозможно миновать. Он сделал многозначительную паузу. И когда некромант, которого я уверен, не существует, пройдет мимо, мы узнаем об этом. А уж потом решим, что докладывать наверх. Пу-пу-пу, только и смог выдохнуть я. Глава 9. Софья Златомирских. Пилюля лежала на черной замшевой подушечке, похожая на крошечную жемчужину. Обычная с виду, белая, чуть прозрачная, с легким перламутровым отливом. Кто бы мог подумать, что внутри этой невзрачной оболочки заключена душа существа из другого мира. Софья медленно приблизилась к столику, чувствуя, как привычно немеет левая рука, верный признак очередного приближающегося всплеска. Последние дни они участились, как сказал Шульман, это синдром отмены пилюль подавления. Ты уверена, что хочешь этого, душа моя? Дедушка взял дрожащую руку внучки в свои. Его пальцы были теплыми и надежными, как в детстве, когда он часами держал ее за руку во время особенно сильных приступов. Но хочет ли она? Перед глазами Софьи пронеслись картины прошлого. Вот она, пятилетняя, рыдает в углу, потому что снова не может пойти на праздник. Всплеск силы заморозил половину детской. Вот ей 12, и она умоляет дедушку отпустить ее в обычную школу, но он качает головой, слишком опасно. Домашнее обучение, вечное одиночество, косые взгляды редких гостей. Нестабильное, это слово преследовало ее всю жизнь. Его шептали служанки за спиной, его с тревогой произносили целители, качая головами над результатами обследований. Его со страхом повторяли потенциальные женихи, спешно откланиваясь после первого же знакомства. Только Дима. Дима был другим. Он не шарахался от нее, не боялся прикоснуться. А теперь он в академии. Там, куда Софья, с ее проклятым нестабильным ядром, путь заказан. Разве что. Она решительно кивнула и, пока не передумала, схватила пилюлю. Пилюля была неожиданно теплой, почти горячей. На мгновение девушке показалось, что она пульсирует, как крошечное сердце. Софья. В голосе дедушки прозвучала тревога. Не торопись, подумай. Но она уже сунула пилюлю в рот и запила водой из стоящего рядом хрустального бокала. Проглотила, почти не почувствовав вкуса. Несколько секунд ничего не происходило. Совсем ничего. Софья даже начала паниковать. Неужели обман? 500 000 империалов за пустышку? А потом началось. Первой замерзла кровь. Софья буквально чувствовала, как она превращается в лед, как кристаллы льда царапают вены изнутри. Боль была такой острой, что из глаз брызнули слезы, они тут же замерзли на щеках крошечными льдинками. Кожу покрыла изморозь, прекрасные морозные узоры расползались от сердца к конечностям, как кружево. Софья словно превращалась в ледяную статую, чувствуя, как каждая клеточка тела кристаллизуется. Волосы заиндивели, став похожими на тончайшие серебряные нити. В какой-то момент она поймала свое отражение в зеркале, существо из льда и снега, с пылающими голубым пламенем глазами. Красиво и жутко. Неужели я сейчас умру? Но нет. Потом пришла сила. Она хлынула в девушку потоком, заполняя каждый уголок. Чистая, первозданная мощь воды, но не бушующий шторм, как раньше, а спокойный, величественный океан. Софья чувствовала ее всю, каждую каплю в воздухе, каждую молекулу влаги вокруг. Внезапно все закончилось, так же резко, как началось. Иней на коже растаял, превращаясь в сотни крошечных ручейков. Вода струилась по телу, пропитывая тонкую батистовую блузку насквозь. Ткань мгновенно прилипла к коже, став почти прозрачной. По телу пробежала волна холода, заставив поежиться. Прохладный воздух покрыл кожу мурашками. Краем глаза она заметила, как Семен, застывший в дверях, смотрел на нее, не скрывая интереса, с открытым ртом. И Софья, разумеется, невольно засмущалась. «Что вылупился?» — рявкнул дедушка, заставив юного слугу отвернуться. «Как ты, девочка моя?» Его голос тут же смягчился, когда он накинул на ее плечи свой сюртук. «Не знаю», — прошептала Софья, кутаясь в тяжелую ткань и пытаясь унять дрожь. Она чувствовала, что стала ближе к своей стихии, чем когда-либо прежде. «Кажется, все хорошо, очень хорошо». Дедушка тут же отправил Семена за мастером Тихомировым, древним как мир целителем, который наблюдал внучку с младенчества. Старик появился удивительно быстро, словно только и ждал, когда позовут. «Дайте-ка взглянуть на ваше ядро, голубушка», — пробормотал он, прикладывая морщинистую ладонь к моему животу. Софья почувствовала знакомое прикосновение диагностической магии, теплое, чуть щекотное, но в следующий момент старик отдернул руку. Его выцветшие голубые глаза расширились от изумления. «Матушка-заступница», — прошептал он. «Да что же это такое? Что там?» Дедушка подался вперед. «Говорите же, не могу я сказать, что там?» Старик покачал головой. «Потому как не вижу я там госпожи Софи. Совсем другой человек передо мной. Ядро оно стабильное, прекрасное, мощное. Но не ее это ядро, вот хоть режьте меня, не ее. А ведь я эту девочку с пеленок знаю». Он снова потянулся к Софи, но дедушка перехватил его руку. «Благодарю вас, мастер Тихомиров. На этом все. Но позвольте», — старик заерзал, его глаза загорелись любопытством. «Как вам удалось добиться такой стабильности? Это же невероятно. Может, поделитесь секретом? В медицинских целях, разумеется. Не вашего ума дело», — отрезал дедушка, подталкивая целителя к выходу. «До свидания, до свидания». Дверь захлопнулась за спиной опешившего старика. Дедушка повернулся к внучке, и она поняла: пора. Сила буквально требовала выхода. Софья вытянула руку, сосредотачиваясь на ощущениях.